«Моя мама — ведьма», — возвестил Шон, снова зарываясь в мешок. «Более милых женщин вы нигде не найдете», — не дрогнувшим голосом продолжал Чудакулли. «И не слушайте всякие досужие сплетни, мол, все они назойливые, чокнутые старухи, одержимые жаждой власти. Неправда это». «Вы, небось, на свадьбу приехали?» «Именно так. Я арк-канцлер незримого университета. Это господин Тупс, волшебник, а это... куда ты подевался? А, ты здесь. Господин Казанунда». «Граф», — подсказал Казанунда. «Я граф». «Правда? А почему ты ничего не говорил об этом?» «Ну, понимаешь, это не та вещь, о которой говорят при первой же встрече». Чудакулли с подозрением прищурился. «Хм, а я думал, у гномов нет титулов». «Я оказал кое-какую мелкую услугу самой королеве Агантии Скунской», — гордо заявил Казанунда. «Правда? Подумать только. И насколько мелкую?» «Не настолько». «Подумать только. Так, дальше. Это казначей, а это библиотекарь». Чудакулли сделал шаг назад, помахал рукой и одними губами прошептал: «Только не произноси при нем слово «обезьяна».» «Очень рад познакомиться», — вежливо поздоровался Шон. Такой реакции Чудакулли совсем не ожидал. «Это библиотекарь», — повторил он. «Да-да, я слышал», — Шон кивнул орангутану. «День добрый». «Ук-ук». «Тебя, наверное, интересует, почему он так выглядит?» — подсказал Чудакулли. «Да не особо». «Не особо?» «Моя мама всегда говорила, что внешность — дело наживное». «Какая своеобразная женщина». «И как же ее зовут?» — спросил Чудакулли. «Госпожа Як». «Як? Як? Что-то припоминаю. Она случаем не родственница Твереза Яга? Он приходится мне папой». «Ничего себе! Сын старика Твереза! И как поживает старый хрыч?» «Не знаю. Во всяком случае, когда его хоронили, он был мертв». «Вот тяна! И давно он того... мертв?» «Да все последние 30 лет». «А с виду тебе не больше 20...» Начал было Думинг, но Чудакулли успел ткнуть его локтем в ребра. «Здесь сельская местность», — прошипел он, — «и люди тут живут по-другому и чаще». Он снова повернулся к розовому и выражающему полную готовность услужить лицу Шона. «Город, похоже, просыпается», — заметил он. И действительно, в домах начали открываться ставни. «Мы позавтракаем в таверне. Насколько помню, там готовили великолепные завтраки». Он опять принюхался и широко улыбнулся. «А как пахнет-то! Как пахнет!» Шон принюхался и огляделся по сторонам. «Действительно, пахнет по-королевски», — сказал он. Послышался стремительно приближающийся топот чьих-то ног, потом он резко стих, и из-за угла появился король Веренс II. Он выступал медленно и величественно, но лицо его было очень красным. — «Наверное, поэтому у вас всех такой здоровый цвет лица», — весело произнес Чудакулли. — «Это же король», — прошипел Шон, — «а у меня нет трубы». — «Хм», — промолвил Веренс. — «А что, Шон, почту уже привезли?» — «О да, сир», — ответил не менее взволнованный, чем король Шон. — «Она уже у меня. Я разберу ее и сразу же положу на стол вашего величества». «Мм, что-нибудь не так, сир?» «Мм, я думал, может быть...» Шон уже разрывал обертку. «Так, книга по этикету, которая давным-давно была заказана, книга по свиноводству, а это что такое?» Веренс попытался выхватить посылку. Шон машинально попытался ее удержать. Обертка треснула, и большая толстая книга упала на землю. Ветерок стал перебирать страницы с гравюрами. Все опустили глаза. «Ого!» — воскликнул Шон. «Ничего себе!» — хмыкнул чудак Улли. Сказал король. «Ук!» Шон очень аккуратно поднял книгу и перелистал несколько страниц. «Вы только посмотрите! Ногой! Никогда не думал, что так можно ногой!» Он толкнул в бок Думинго Тупса. «Не, ты только посмотри!» Чудак Улли перевел взгляд на короля. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» Верин смущенно поежился. «А здесь? Нет, с ума сойти можно! Палками! Обычными палками и такое!» «Что?» — спросил Веренс. «Ого!» — снова воскликнул Шон. «Большое спасибо, сир! Эта книжка очень нам пригодится! Ну, то есть, я, конечно, кое-что слышал о таком, но...» Веренс выхватил книгу из рук Шона и уставился на титульную страницу. «Искусство боя? Боя? Но я точно помню, что заказывал искусство бра, сир!» На какой-то момент воцарилась полная тишина. Верин сражался с самим собой за душевное равновесие. Судя по всему, победу одержала разумное «я». «А, да, правильно. Ну да, конечно, да. Понимаете ли, хорошо обученная армия просто необходима для обеспечения безопасности королевства. И это правильно. Да, замечательно. Мы с Магарет подумали и решили. Да, можешь забрать ее, Шон». «Я начну заниматься немедленно, сир!» «Хорошо».